Сопротивляться героям! как сумрак ночной победный клич, разящий шквалом атак врага. Слава, слава, слава! Над небом главы мира воссияет вечный символ солнца. Во имя новой эры справедливости и величия белой